Глава 18. Дарина. «Ну вот еще. Нет, я не скучала. И не ревновала. Ни капли. Я не сказала еще кое-что». «И что же это?» — сверкнула глазами Лида. «Какие-то особенные тонкости?» «Говори, хочу знать все». «Котову нравятся очень...» — я подчеркнула. «Очень молоденькие девочки». «Я что, плохо выгляжу?» «Ты выглядишь потрясающе. Но, боюсь, планка Котова — это малышки до 25. «С чего ты так решила?» «Застала его на вечере с дочкой Олега. Вот с чего». «Может быть, ты все не так поняла?» «Поверь, он ее чуть не трахнул. Уж я-то понимаю, зачем мужчинам совать член в рот глупой девчонки. Светлана, пожалуй, даже слишком раскованная. Пока ее жених вернется с заграничной командировки, девочка по стольким членам напрыгается. Что надо будет ее сначала на ЗППП проверить», — призналась я. «Наверное, пошла в мать. Олежа говорил, что первая жена при жизни гуляла». Лида сильно переменилась в лице, даже перестала смеяться, схватила телефон и поморщилась. «Ефремов написал. Мне пора». «Не слышала, чтобы тебе писали». «Вот и я не слышала. Уже бесится, наверное». «В общем, я тебя предупредила насчет Котова. Но, разумеется, встречу попробую устроить. Прямо сейчас спрошу». Я взяла телефон и написала Захару. «Как насчет встретиться?» Сообщение было прочитано почти мгновенно. Раздался ответный звонок. «Вот это скорость!» Я ответила. «Добрый день, Захар». «Все же ответила ты сама. Я уже решил, что кто-то украл твой телефон». «Хм, неожиданное предложение встретиться. В чем подвох?» «Хочу немного развеяться и познакомить тебя кое с кем. Тебе понравится, гарантирую». «Заинтригован. Окей, давай посмотрим. Скинь сообщением время и место. Только умоляю, не сегодня. У меня ужин с друзьями». «Я напишу». «Буду ждать». Небольшая пауза. «И, эй, Дарина». «Да». «Все хорошо». «Да, все отлично». «Значит, с точностью да наоборот. Постараемся это исправить». Я положила телефон с бешено колотящимся сердцем, улыбнулась Лидии. «Он в восторге. Осталось только выбрать время и место». «Давай спишемся позднее, пора бежать». «Уже уходишь? Так рано?» «Ефремов же». Прощание с подругой вышло каким-то поспешным, скомканным. Позднее мы списались с Лидой, выбрали время и место, ресторанчик с довольно интимной атмосферой, располагающий к свиданиям с продолжением. Хотела бы я увидеть, как Котов отошьет Лиду. Или не отошьет. Она яркая, нравится мужчинам, умело флиртует и может болтать обо всем на свете, казаться милой и обаятельной. Плюс она не столь щепетильна в связях. А Котову только того и надо. Откуда вообще взялось это чувство, очень похожее на изжогу? И мое поведение просто стыд, как собака на сене. Пора это прекращать. Котов. «У тебя такой вид!» — хмыкнул Гоша, рассматривая друга. Волкова Савелия в упор. «Срамной!» — фыркнул я. «Какой?» «Такой, поцарапанный весь, в засосах», — закатил глаза. «Дорвался до амазонки. Лыбу счастливую с лица не сотрешь. Тебе вообще не кажется, что надо скромнее быть как-то?» У друга наконец-то наладилась лавстори с его избранницей. Бойкая, яркая брюнетка, которую я в шутку назвал амазонкой несколько лет назад. Несколько лет. Даже не верится, что друзья все при детях и семье. «Ладно, волку скидку. Еще жениться не успел. Если бы не срок, наш новоиспеченный святоша давно бы женился». «То есть?» «Спрячь срамину, говорю. Ходишь в майке, светишь. Дети же!» Я кивнул на детишек, расположившихся в соседней комнате, в большой гостиной загородного дома Декабриных. «Забей, завидует он твоему секс-отпуску», — сказал вполголоса Гоша, чтобы дети не слышали. «Стрёмные у вас посиделки, стрёмные. Я покачал головой. «Я думал, заглянем в рестик. Понимал, что вы теперь оба при паре, и не надеялся на стрип. Но поглядывал на вариант хороший бар с живой музыкой на худой конец. Сообщение от Дарины немного приподняло. Все, что только можно было приподнять. Я уже предвкушал нашу встречу и гадал, что она принесет. Явно Фурия что-то задумала. Встреча на троих? И куда там лишнюю тёлку? Позависать с ней на зло Дарине? Знать бы еще, что это за подруга. На ум пришла одна. Одна? Есть у меня кое-какие подозрения на ее счет. Эх, ладно. Посмотрю пока, что нарыли. «А ты что такой? Не в духах?» — удивился волк, толкнув меня в плечо. Ответить не успел, за меня Гоша обрисовал ситуацию, причем сгустил краски. «Кажется, у него планы немного изменились. Сначала он прихвастнул, что урвал крутой куш, но потом слился», — заржал Гоша, отхлебнув пиво из бутылки. «Чё не дала Фурия?» — со смехом поинтересовался Волков. «Вы только поглядите на него. Сияет, бля». «Кто бы говорил, анонист с многолетним стажем!» Выдал я, намекнув, что волчара вручную молотил, пока срок мотал, грезила своей мадам. «К твоему сведению, я тоже с бутылкой. Шмякнуть об угол стола и твою холеную физиономию поправить? Это вообще дело 2 секунд, понял?» С тихой угрозой рыкнул волк. «У меня была причина серьезная. Глобальные изменения требуют перенастройки. У меня все было глобально, а вот ты точно без секса остался. Что ты вообще все читаешь? Грамотный такой, что ли? Так мы все здесь читать умеем. Нашел чем хвастаться». Он наклонился, будто за пивом, но обманул. Быстро и незаметно выхватил телефон из моих рук и перебросил Гоше. Тот поймал, посмотрел, поржал. «Верни», — потребовал я. Декабрин с ухмылкой хулигана мигом перебросил его волку. Савелий тоже поинтересовался, что я читал, и решил поумничать. «И днем, и ночью кот ученый», — покрутил телефон. Снова бросил Декабрину. «Все ходит по цепи кругом. Дальше я не помню, но уверен, про тебя немного схоже». «Да ёб вашу мать, как дети!» «Не зря, значит, завели детвору. У Мишка маскудели. Ушли на уровень ясельной группы». «Так, хватит, живо! Вернули!» — резанул холодным тоном. Декабрин быстро просек, что мое терпение на грани, и вернул телефон с серьезным видом. «Держи, чё бесишься так? Запал на бабу, так и скажи. Мы поймем, да, волк?» «Пфу, говно вопрос!» — поддакнул Савелий, прихлебывая пиво. Глаза так и горели интересом. Явно ему не терпелось обмусолить мою заинтересованность женщиной. «Не запал», — мотнул головой я в знак отрицания. «Тогда зачем досье на дамочку собрал? И палишь о ней факты биографии?»